Отвращение. Каждая сильная привязанность порождает такой же сильный страх, что мы либо не получим желаемого, либо потеряем то, что уже обрели. Такой страх в буддизме называется отвращением. Это сопротивление неизбежным переменам, которые происходят вследствие непостоянной природы относительной реальности. Представление о постоянном, независимо существующем «я» вынуждает нас тратить неимоверные усилия на сопротивление неизбежным переменам, чтобы обеспечить безопасность и неприкосновенность этого «я». Когда мы достигаем какого-либо состояния, в котором ощущаем свою полноценность, нам хочется, чтобы все оставалось именно так, как оно есть в данный момент. Чем сильнее наша привязанность к тому, что дает нам такое чувство полноценности, тем больше мы боимся это потерять, и тем больнее переживаем неизбежную утрату. Во многих отношениях отвращение — это самосбывающееся пророчество, вынуждающее нас действовать таким образом, который практически гарантирует провал наших попыток достижения того, что, как мы думаем, принесет нам постоянный покой, стабильность и удовлетворение. Просто на секунду задумайтесь о том, как вы себя ведете рядом с человеком, к которому вы чувствуете сильную привязанность. Ведете ли вы себя как учтивый, утонченный и уверенный в себе человек, каким вы хотите выглядеть для другого, или внезапно становитесь косноязычным тупицей? Чувствуете ли вы обиду или ревность, явно или неявно выдавая свои чувства, если этот человек смеется и разговаривает с кем-то другим? Привязываетесь ли вы к другому человеку до такой степени, что он или она чувствуют вашу одержимость и начинают вас избегать? Отвращение укрепляет нейронные стереотипы, которые создают умственную конструкцию вашего «я» как ограниченного, слабого и неполноценного. Поскольку все, что может подрывать независимость этого ментально сконструированного «я», воспринимается как угроза, вы бессознательно тратите неимоверное количество энергии на поиски потенциальных опасностей. Ваша кровь насыщается адреналином, сердце бьется чаще, мышцы напрягаются и легкие работают как меха. Все эти ощущения являются симптомами стресса, которые, как я слышал от многих ученых, приезжавших в Непал учиться у моего отца, может вызывать множество различных проблем, включая депрессию, нарушение сна, расстройство пищеварения, кожную сыпь, почечную недостаточность, нарушение функции щитовидной железы, высокое давление и даже высокий уровень холестерина в крови. На чисто эмоциональном уровне отвращение, как правило, проявляется в виде гнева и даже ненависти. Вместо осознания того, что любое ощущаемое вами несчастье основывается на умственно конструируемом образе, вам кажется вполне естественным обвинять в своей боли других людей, внешние объекты или ситуации. Когда вам кажется, что люди создают вам препятствия в обретении желаемого, вы начинаете считать их незаслуживающими доверия или злонамеренными и изо всех сил стараетесь либо избегать их, либо давать им сдачи. В приступе гнева вы воспринимаете всех и вся как врагов. В результате ваши внешние и внутренние миры становятся все меньше и меньше. Вы теряете веру в себя, усиливая особые нейронные стереотипы, которые порождают чувство страха и уязвимости.